Каменев удивился. «Вы знакомы с Майклом?» «Мы с Мишей Гранатовым и его детьми старые друзья. Эмигрантский мир тесен, знаете ли. Так Анна была уже в Вене, когда вы позвонили, и вам удалось с ней поговорить?» «Нет, мы не разговаривали. Майкл сказал, что она только что приехала, приняла душ и легла спать. И когда же вам удалось с ней поговорить?» «Когда я вернулся из Парижа, оттуда звонить было очень дорого». «Вы встретились с Анной по приезде в Мюнхен?» «Да». «И вы рассказали ей о смерти Натальи и о том, что вас уже допрашивала полиция?» «Конечно, я же должен был ее предупредить». «И как она приняла известие о смерти Натальи?» «Она была потрясена и все время твердила о том, что это мы виноваты в смерти Натальи. Я понял, что лучше ей оставаться в стороне от этого расследования. У Анны нервы тоже далеко не в порядке, и я посоветовал ей вернуться в Вену и пожить некоторое время у Майкла Гранатова. Я очень надеялся, что ее имя не всплывет в ходе расследования, но все-таки всплыло. Все-таки всплыло», — подтвердила Апраксина. «И не могло не всплыть, вообще-то говоря. А кому из вас первому пришло в голову, что Анне лучше на время покинуть Мюнхен?» «Мне, можно сказать, что именно я настоял на ее отъезде, хотя знал, что она была готова разделить со мной все неприятности. Ну, блажен, кто верует. Тепло тому на свете». «Я хотел бы подчеркнуть», — Каменев выпрямился на стуле, и голос его приобрел необычную для него твердость, — «что в случившемся виноват я один. Я не собираюсь делить ответственность с женщиной, чьи нервы так уже издерганы до крайности». «В чем отчасти виноваты и вы, не так ли?» «Да, и в этом тоже виноват я, поэтому прошу вас, пусть Анна останется в стороне». «Увы, это вряд ли возможно», — мягко сказала Апраксина, — «но пока вызывать ее из Вены мы не станем». Каменев снова сник и опустил голову. «Как это все досадно, как это все печально», — пробормотал он, снимая очки и принимаясь протирать их платком. Глаза его опять стали беспомощными и грустными, как у несчастного ребенка. «Я думаю, на этом мы сегодня закончим наш разговор», — сказала Апраксина. «Сейчас я переведу протокол инспектору, и если у него к вам не будет дополнительных вопросов, мы с вами простимся на время». Апраксина перевела инспектору последние показания Каменева, и тот согласился, что на этом допрос пока можно прекратить. Вежливо попрощавшись, Каменев встал, взял из угла свой зонт, с которым, похоже, не расставался ни при какой погоде, и покинул кабинет. После его ухода Миллер встал из-за стола, потянулся и сказал: «А жаль беднягу, сдается мне, еще совсем немного, и он сам покончил бы с собой из-за этих двух отчаянных соперниц. Не обижайтесь, графиня, но мне кажется, наши немецкие женщины ведут себя в подобных случаях менее истерично, чем русские». «Это вам только кажется, инспектор», — пожала плечами Апраксина. «Есть такие глубины страстей, до коих национальные перегородки не доходят. Оставленные жены и брошенные любовницы ведут себя в каждом обществе по-разному, это правда. Но женщина, которую то бросают, то снова любят, то отталкивают, то приближают, теряет не только личные, но и национальные особенности и становится просто психопаткой. А психопатии все нации покорны». «Но разве Каменева и Юрикова, находясь в одинаково сложной ситуации и будучи обе русскими, не проявляли свои чувства по-разному?» «Проявляли. Потому что они были с самого начала безумны по-разному. У бесов для каждой дурочки свои удочки», — проговорила Апраксина, собирая бумаги. «Вы считаете любовь безумием?» «Отнюдь. Но любовь этих двух дам считаю явным помрачением ума и души, как и всякую страсть, впрочем». «У вас и на этот счет имеется своя классификация. А как же? Ну и к каким же типам принадлежат эти дамы?» «Наталья Каменева — типичный гиперсимбиотик». «Никогда не слыхал ни о чем подобном». «Ничего удивительного, ибо термин этот науке неизвестен, я его сама изобрела. Если симбиотик — это человек, который убежден, что не может существовать один, не прилепившись к другому лицу, к мужчине, ребенку, родителю, подруге, то гиперсимбиотик — это тип женщины или реже мужчины, срастающийся с партнером намертво». «Но разве не таков принцип всякого идеального брака?» «Что вы, инспектор? Идеальный брак — это здание, которое строит всю жизнь по кирпичику, и только в конце жизни старенькие супруги, бывает, сближаются так, что следом один за другим умирают. а гиперсимбиотик прилипает сразу и намертво.